слышали их. И подумал про себя: останови ее, пока она не выкрикнула еще чего-нибудь. Но единственное, что он мог сказать, это «Ша! Вы убили его!» — кричала она. Кулаки ее были крепко сжаты. Она наклонила голову и подалась всем телом вперед. Каждое свое слово она, как кинжал, вонзала в Броди. «Вам это даром не пройдет!» «Прошу вас, миссис Кентнер», — бормотал Броди, — «успокойтесь. Позвольте мне объяснить». Он дотронулся до ее плеча, хотел усадить на стул, но она отскочила от него в сторону. «Уберите ваши грязные лапы!» — закричала она. «Вы знали! Вы все знали, но ничего не хотели говорить! И теперь мой мальчик, мой чудесный мальчик, мое дитя!» Она вся затряслась от гнева, а по щекам потекли крупные слезы. «Вы знали! Почему вы не сообщили? Почему?» Она обхватила свои плечи руками, словно на нее сейчас должны были надеть смирительную рубашку, и заглянула Броди в глаза. «Почему?» «Потому что...» — с трудом начал Броди. «Это длинная история». Броди казалось, что он ранен, что он вот-вот упадет, будто в него в самом деле выстрелили. Он не знал, сможет ли он объяснить ей что-нибудь, не знал даже, сможет ли произнести хоть несколько слов. «Я не сомневаюсь, что она длинная», — сказала женщина. «Ох, вы ужасный человек! Вы ужасный, ужасный человек! Вы... Хватит!» — крикнул Броди одновременно резко и умоляюще. И женщина замолчала. «Послушайте, миссис Скинтнер, вы заблуждаетесь. Все было не так. Спросите мистера Медоуза». Медоуз, ошеломленный этой сценой, молча кивнул. «Конечно, он подтвердит». «Идите. Он ваш приятель, не так ли? Он, возможно, даже и поддерживал вас». В ней снова вспыхнул гнев. «Вы, по-видимому, сообща, все решили. Ведь вам так легче. Вы много на этом заработали?» «На чем?» «Вы получили деньги за кровь моего сына. Кто-нибудь заплатил вам за то, чтобы вы хранили молчание?» «О, Боже, что вы говорите? Конечно, нет». «Тогда почему? Скажите мне, почему вы молчали? Я заплачу вам. Только скажите мне, почему?» «Мы не думали, что это может случиться еще раз». Броди сам удивился, как он сумел все четко сформулировать, назвать истинную причину. Женщина какое-то время молчала, осознавая смысл сказанного. Казалось, она повторяет про себя его слова. «О, Боже!» — воскликнула она. Силы внезапно оставили ее. Она упала на стул рядом с Медоузом и зарыдала, судорожно всхлипывая и вздрагивая всем телом. Медоуз попытался успокоить ее, но она не слышала его. Броди велел Бигсби вызвать доктора. В кабинет вошел доктор, выслушал объяснение Броди, попытался заговорить с миссис Кинтнер, но она ни на что не реагировала и, казалось, ничего не видела, не слышала. Доктор сделал ей успокаивающий укол, полицейский помог ему посадить ее в машину, миссис Кинтнер отправили в больницу. Когда они уехали, Броди взглянул на часы. «Еще нет 9. Мне никогда так не хотелось выпить чего-нибудь». «Если не возражаешь», — предложил Медоуз, — «у меня в кабинете есть виски». «Нет. Если сегодня и дальше так пойдет, мне нужна ясная голова». «Прошу тебя, не принимай ее слова близко к сердцу. Это типичная истерика. Знаю, Гарри. Любой врач скажет, что она была в невменяемом состоянии, и дело тут не в словах. Слова могли быть иными, но суть та же. Я сам уже об этом думал. Перестань, Мартин. Ты же знаешь, это не твоя вина». «Да, не моя. Я могу винить Ларри Вогана или, может быть, тебя. Но ведь две вчерашние смерти можно было предотвратить. Я мог предотвратить их, но не сделал этого. Вот и все». Зазвонил телефон. На звонок ответили в соседней комнате. И затем голос по селектору сообщил: Мистер Воган,